А над Марата, как тогда, летают сизые голуби. Снуют у белых колонн музея Арктики. Я вспоминаю о годах, в которых было не холодно, когда мечты наши были завернуты в фантики. Гитарой баловалась юность, наше время веселое, и узнают меня все на этой улице. И с рынка тянет свежей зеленью и маслом подсолнуха, но чтоб увидеть тебя, надо зажмуриться. Не хочу стареть, не хочу. Дело запахло внуками. Приходи ко мне на чуть-чуть, как тогда переулками. Не хочу стареть, не хочу. Но дней все короче радуга. Приходи ко мне на чуть-чуть и оставайся надолго. А по Марата, как тогда, летят трамваи пузатые, на колокольную спешат в другую сторону. От дома, где живешь ты, над рекой с водою чуть затхлою, в пяти минутах ходьбы, но в другом конце города. Роковой судьбы, роковой. Счастье под старость выпало. Для кого, скажи, для кого? Песни писал я хриплые. Улетал мой шар, улетал в небо, как самая мглистая. Красота моя, красота, дева моя пречистая. А по Марата, как тогда, идут обычные граждане. Им здесь кому-то тепло, кому-то холодно. И здесь жила ты когда-то, не зная самого важного. По петербургскому адресу мессира Воланда. Под окном твоим ледоход, но опустела лестница, на которой кот-бегемот желтым игрался месяцем. И в ночи исчез черный плащ, слившийся с подворотнею. Ты поплачь тайком, ты поплачь. Время бесповоротное, но я по прошлому пролечу. В черной карете с песнями приходи ко мне на чуть-чуть. Буду на старом месте я, и кота с собой захвачу, чтобы он лег к твоим ногам. Приходи ко мне на чуть-чуть и оставайся навсегда. Я кота с собой захвачу, чтобы он лег к твоим ногам. Приходи ко мне на чуть-чуть и оставайся навсегда. И оставайся навсегда.